и еще ленту резиновую. На ней могут быть отпечатки пальцев. Это может быть улика. На простыне кровь. Ты сделаешь анализ ДНК. Еще немного, и Лиза выронила бы телефон. С такой силой и стремительностью она отводит его от себя и все равно слышит хохот, доносящийся из динамика. «Какая улика, Лиза? Какой анализ? Ты что, детективов пересмотрела? Улика — это то, что я нахожу на месте преступления, при свидетелях с ордером на обыск. Взятая простыня, будь на ней кровь самого Махатмы Ганди, вообще никакой уликой не является и ни о чем не свидетельствует. Где, говоришь, ты нашла все эти вещи?» «У Кузнецовых», — терпеливо повторяет Лиза. «Терпение. Иначе до пупса не достучаться». «Ага, у Кузнецовых. Это те твои старички, да? А как у них эти вещи оказались, Лиза, ты подумала? Это что за ерунда? Ты со своими супергеройскими способностями теперь можешь порталы открывать?» С каждым словом его тон обесцвечивается все сильнее. Лиза не знает, как они попали к Кузнецовым. Там был еще снеговик такой стеклянный, и Лиза его разбила. Этим снеговиком... Да что бы им ни делали этим снеговиком, чего бы ты ни видела! Лиза видела достаточно, Матвей, чтобы человек навсегда сел в тюрьму. Перебивает Лиза и осматривается. Вокруг снег, дома и фонари. «А ты у нас еще и юрист теперь, да, Елизавета? Ты в курсе, сколько за что дадут?» «Нет, но Лиза точно знает, что такие люди не должны просто так выходить из дома и ходить по улицам. Лиза бы их вообще...» «Что вообще?» — перебивает Митя. «Убивала бы?» «Как ты можешь быть уверена?» «Никак. Лиза не уверена. Но эти вещи не должны были оказаться у Кузнецовых. И теперь либо они врут... Либо Владимир Сергеевич — самый страшный преступник из всех. Он проник во все дома, везде оставил свой след, всех отравил». Свободной рукой Лиза зачерпывает пригоршню снега и подносит близко-близко к лицу, чтобы носу стало холодно. «Постой-ка». Лиза слышит глубокий вздох Мити и сама рефлекторно втягивает холодный воздух. Так, что легкие ломит и перед глазами все плывет. «Постой-ка, давай-ка успокоимся и постараемся не ломать копья, а понемногу разобраться и решить, что мы со всем этим сейчас можем сделать. Ты же за этим звонишь?» «Да». Лиза стряхивает с ладони снег и начинает дышать чуть спокойнее. Следит за тем, чтобы сделать вдох, а потом осуществить выдох. Все, как бабушка учила. Вдох на раз-два, выдох на раз-два-три-четыре. Митя прав, надо успокоиться. «Во-первых», — говорит он, чуть помедлив. Лиза слышит щелчки шариковой ручки. «Во-первых, пойми, что я сейчас тем, что ты сказала, ничего сделать не могу. Даже учитывая тот факт, что ты сперла из квартиры своих стариков перепачканную простынку и рваную резиновую ленту. Я правильно опись провел, ничего не упустил». И тут Лиза забывает, что нужно успокоиться и дышать. «Что значит, ничего не могу сделать?» Изо всех сил, стараясь говорить медленнее, спрашивает она. «И в каком это смысле сперла?» «А то и значит, ничего не могу». Щелчки звучат все чаще. «Могу только приехать сейчас за тобой, я относительно свободен, и довести тебя до дому. Сдать, так сказать, с рук на руки. Сообщи мне, пожалуйста, где ты. И не психуй». «Лиза совершенно спокойна», сообщает Лиза трубке. Изображение вокруг нее пульсирует, мерцает, двоится. «Лиза не сообщит тебе, где она. Нет никакой необходимости никому сдавать Лизу. Она...» «Ты вообще слышишь себя сейчас? Спокойно, Лиза!» В трубке слышен резкий треск. Видимо, эта ручка больше не сможет щелкать. «Ты там ревешь, что ли?» С большим трудом Лиза понимает, что нужно говорить еще четче, как с ребенком, иначе он, в принципе, не станет ее слушать. «Нет. Послушай. Лиза спокойна. Вот что. Лиза снеговика разбила. Было очень красиво. Осколки летели, летели, потом упали и лежали. Сверкали. Красиво, но опасно. Лиза все собрала. А морковку прикарманила. Все равно это мусор. Все равно он Лизе соврал. Эти вещи, они все врут. Кажется...» «Постой, Лиза, погоди. Ты сказала, врут? Это значит, тебе хуже». Закрыв глаза, Лиза может увидеть, как он встает со своего места и начинает ходить по кабинету. Это могут быть галлюцинации, Лиза. Ты об этом думала? Я бы не удивился. Ты только и делаешь, что нервничаешь. Нужно поскорее с этим разобраться, если не хочешь серьезного срыва. Сам постой. Какие еще галлюцинации? Лиза изо всех сил пинает очередной ледяной ком, и тот взрывается во все стороны осколками льда. У Лизы есть гипотеза. Лиза сейчас все... Скажи мне на всякий случай, где ты? Вдруг разъединится или еще что? Погоди, послушай. Лиза подумала. Лиза верит своим глазам. Это никакие не галлюцинации, точно. Просто вещи из дома Владимира Сергеевича каким-то образом оказались в доме Кузнецовых. А вот как это произошло, это ты скажи. Ты же следователь. Я тебе скажу. Это просто абсурд. Потухшим голосом говорит Митя. Не может быть такого, чтобы вещи, выброшенные в одном доме, как по волшебству перекочевали в другой. В трубке льется вода, Митя шумно отхлебывает. Никакой следователь даже заниматься подобным абсурдом не станет. Вспомни о бритве Акама. Лиза помнит о бритве Акама. Как раз в этот момент Лиза замечает вдалеке нужную остановку и сворачивает к ней. Ну так я выскажу Лизе гипотезу, просто и стройно объясняющую происходящее. Хочешь? Не подумала ли ты о том, что в советское время у всех были одинаковые вещи? Белье, техника, даже украшения. У всех все одинаковое было. Даже замки в дверях. Иронию судьбы смотрела? У всей страны был такой хрусталь и такой шкаф. Ты об этом подумала? Нет? Так подумай. Как ты не понимаешь? Эти вещи, они не одинаковые. Они просто те же самые. Лиза делает последнюю попытку достучаться до пупса, но больше всего хочется напрячься и оторвать ему голову, чтобы из целлулоидного тельца остался торчать только дырявый пенёк шеи, а голова перестала издавать тупые бессмысленные звуки. «Так, я тебя сейчас спрошу о важном, только не злись», вдруг говорит Митя совершенно несвойственным ему каким-то болотным тоном. «Ты давно у доктора была? Тебе не пора дозировку пересмотреть? Я же понимаю, как на тебя подействовала вся эта история». Лиза молчит. «Так и знал, что ты разозлишься», — говорит Митя, выдержав долгую паузу. Лиза молчит. «В лучшем случае», — добавляет он, вбрасывая слова в густую тишину между ними, «тебе, Лиза, просто показалось это все». Эпизод 1387. «Показалось». «Тебе показалось». Лиза надеялась, что никогда больше не услышит ничего подобного. Это был один из самых запоминающихся эпизодов. Лиза помнит не только его номер. Она так часто думала о нем, что ей знакомы даже отношения между цифрами. Первая и третья в сумме дадут 9. В то время как вторая и четвертая образуют 10. А значит, если сложить получившиеся числа между собой, а потом суммировать оставшиеся цифры, можно дойти до 1. Увлекательно. Как оригами складывать. Прошло уже 10 лет, но Лизе до сих пор хочется сложить этот эпизод до незаметного клочка, смести его вместе с мусором, избавиться от него раз и навсегда. Однако он никак не сводится к нулю. А бумага, из которого он сделан, ни за что не позволяет ей согнуть его больше 4 раз, и если не держать его сжатым, он моментально расправляется и занимает в голове слишком много места. Вытесняет другие эпизоды, ведет себя нагло и вызывающе, а при попытке приструнить себя режет Лизе пальцы. Лизе до сих пор стыдно вспомнить, как долго до нее доходило, что профессор Павловский просто выдал ее работу за собственную. Украл, присвоил, спер. Она помнит, как растерялась, открыв тот журнал. Вначале подумала, что тут уж точно чья-то дурацкая ошибка. До мозоли на роговице перечитывала заголовок своей статьи и чужое имя под ним. Принесла на кафедру, задавала вопросы, натолкнулась на непонятный смех и странные переглядывания. «Ты что же, ждала, что он под первой же твоей статьей разрешит тебе собственное имя поставить?» Приподняв очки и потирая переносицу под ними, спросил ее болтун Глебушка, вечный кафедральный аспирант. «Ты давно в академической среде. Откуда детские иллюзии? Вначале профессор для тебя работает, потом ты для него. Нормальный рабочий механизм. Ты и сама так будешь поступать, когда поднимешься. Когда и если». Глебушка коротко хохотнул, будто подавился смехом.